Ага, я тоже сразу отметил этот архитектурный момент, типа сарай натуральный. Там кто-то живет, уверенно подтвердил догадливый казак. Может, заглянем на огонек? В таких труднодоступных местах могут жить только даосские святые, пренебрежительно зевнул Миловеллер и едва не подскочил, неожиданно поняв, что именно он только произнес. Дети мои! Неужели я прав? Неужели нам несказанно повезло, и мы воочию увидим бессмертного отшельника, которому ничего не нужно и у которого все есть? Даже в ободке грязи под левым мизинцем его ноги больше звезд, чем во всей вселенной. — Жуть! — искренне передернул Рахиль. — Но посмотреть все равно стоит. Надеюсь, он хорошо питается и полон гостеприимства. У святых грех отбирать печенюшки силы, однозначно. Деловитая еврейка встала и сама подала руку под Исаулу, помогая подняться. Иван с облегчением принял этот жест вежливости, что значило, что примирение состоялось и развода не будет. Наверх вела едва заметная и слабо протоптанная тропа. Пока шли, молодой человек тихо спросил, как они вообще сюда попали. Вроде плыли с изнанки земли и вдруг горы. Ответить никто не смог, но все очнулись именно на горе, то есть оставалось просто принять произошедшее как данность и не ломать себе голову над высокими материями. Солнышко припекало из зенита, тропинка была крутой, как распальцовка, велась пьяными зигзагами, и пока дошли до цели, взмокли 10 раз. Встали редком перед хижиной, тяжело дыша, вежливо покашляли, в ответ ни звука. Казак, до половины вытащив шашку, осторожно заглянул внутрь убогого жилища. Обстановка, надо признать, вполне соответствовала высочайшим цензам религиозного аспекта и могла служить рекламой минимализма. Малюсенький очаг из 6 камушков, над тускло тлеющими коровьими лепешками висит на пруте медный котелок, в нем задумчиво булькает нечто мутное. И больше ничего. Ни одеял, ни матрасов, ни даже соломки подстелить. Только каменные стены да грубая крыша из необработанных веточек. — Ой, Ваня, а что тут так пахнет, как будто оно завернулось в портянки и, видимо, сдохло от плохого пищеварения? Рахиль сунулась вслед за подъясаулом, не сразу поняв, что пахнет именно из котелка. Когда до нее дошло, она дернула назад, уверяя всех, что таки еще не настолько голодная. — Хозяин должен быть где-то поблизости, — неуверенно озираясь, начал Миловеллер. — Он же не уйдет, когда чай почти вскипел. Ну, кажется, я даже могу сказать, какие травы он туда положил и каких насекомых. Последнее показалось ребятам особенно интересным. Но прежде чем они озвучили заявку, на сцене появилось новое лицо. Словно из воздуха возникла толстая, коротконогая фигура в сером тряпье, издала леденящий душу рев и замерла в оригинальной позе на одной ноге на крыше собственного сарайчика. — Это Даос, святой отшельник! — оседая на земь, пискнул остроухий знаток Востока. — Склоните головы, безумцы, или он проклянет нас за то, что мы нарушили его уединение! Удивленным взором Ивана и Рахили предстал бодрый старец самой разбойничьей наружности. Лысый, как облупленное яйцо, с длиннющей 2 метра бородой, наглыми неуравновешенными глазками и широко оттопыренными ушами. — Здравия желаем, дедуля! — на всякий случай козырнул казак. В ответ старец издал высокий боевой клич с ультразвуковыми переливами и, вытянувшись в струнку, встал на одной руке, угрожающе покачивая мозолистыми пятками. — А он таки очень похож на Ван Дамма после стирки и отжима! — восхищенно выдала еврейка, чем, видимо, и привлекла нездоровое внимание отшельника. Вероятно, у него было что-то с головой на почве нереализованных сексуальных фантазий в пустоте. Короче, он невероятным кульбитом спрыгнул вниз, пнул обалдевшего подъясаула копчиком в кадык и, схватив Рахилька куклу, поволок ее в хижину. Гневная израильтянка орала и сопротивлялась, но полный пыла дедок, шутя, скрутил ее сложным образом и, урча от вожделения, начал неторопливо расстегивать пуговки. Вот это желание продлить удовольствие его изгубило. Рукоять казачьей шашки с хрустом врезала даосу под темечку. Чтобы не практиковал духовно просвещенный старец, он хрюкнул и обмяк. — Да чего, милый дедушка, — с трудом прохрипел Птисаул, — прямо спасу нет.